Глава 14. Гибель Аты. В черном городе еще не улеглось волнение. Толпы рабов наполняли улицы. Воины атлантов не преследовали рабов. Священный холм очищен, а от кары рабам не убежать. На широкой площади, где перекрещивались две дороги, какой-то раб узнал его. «Смотрите, он! Вот он!» «Вот Аксагуам, царь рабов! Предатель! Изменник!» Толпа окружила его. В него полетели камни. Разъяренные женщины протягивали к нему кулаки и кричали. «Отдай мне убитого мужа! Ты погубил моего сына! Где брат мой?» Какой-то раб-фракиец подскочил к нему и сбил его ударом на кучу щебня. Потом посадил, нахлобучил ему на голову свой красный колпак и закричал: «Коронование царя рабов!» Кольцо толпы сжималось все теснее. Град камней падал на Аксагуама. Окровавленный и бледный сидел он в красном колпаке и смотрел на толпу невидящим взором. «Что смотреть на него?» — сказал раб-бербер с копьем в руках. «Разве в нем не кровь врагов наших?» «Отойдите!» Рабы отошли в сторону, и раб-бербер пустил копье прямо в грудь Аксагуама. Но прежде чем оно вонзилось, из толпы раздался женский отчаянный крик. Чье-то тело метнулось между Аксагуамом и летящим копьем. Копье пронзило насквозь грудь молодой женщины. Это была Ата. Она повернула голову к Аксагуаму и успела только сказать: «Мою жизнь!» Кровь хлынула из горла и раны, и она замолчала, тяжело хрипя. «Ата!» — крикнул Аксагуам, но силы изменили ему. Он потерял сознание и свалился с кучи камня к трупу Аты. Толпа отхлынула и затихла, взволнованная неожиданной смертью Аты. Но тот же раб-бербер, рассерженный тем, что ему испортили меткий удар, которым он хотел похвастаться, закричал: «Еще одну рабыню сгубил он! Смерть ему!» и бросился к Аксагуаму. Несколько рабов последовали за ним. «Стой, собака!» — вдруг вырос, как из-под земли, старик Гуампф, заслоняя собой тела Аты и Аксагуама. Рабы остановились в смущении. Старика Гуамфа знали и уважали в черном городе. «Уйди, старик!» — понижая тон, сказал раб-бербер. «Звери вы или люди?» Накинулся на него Гуамф. «Вам мало крови? Так убейте и меня, старика!» И, обратившись к рабу-берберу, Гуамф продолжал: «Где ты был, Ширна, когда брали священный холм? Ни один из рабов, которые бились там, не поднимет руку на Аксагуама. Кто бы он ни был, он бился вместе с нами и за нас отдавал жизнь, как последний из рабов. Где ты достал копье, Ширна, которым хотел убить Аксагуама и убил мою внучку? Поднял на дороге после сражения? Я знаю тебя и твою шайку. Когда нас давят, вы подлизываетесь к надсмотрщикам и доносите на своих. Когда мы воюем, вы подускиваете других и выжидаете дома, кто победит, чтобы легнуть копытом побежденного. Нам всем жилось бы легче, если бы не было таких, как ты. И ты смеешь судить побежденного?» Раб-бербер смутился и исчез в толпе. «Слушайте, рабы! Аксагуам потерял отца», — продолжал старик. «Мать его лишилась рассудка. Девушка, которую он любил, лежит перед вами с копьем в груди. Ему нет дороги назад на священный холм». Не дослушав конца речи, толпа рабов вдруг отхлынула и побежала к шахтам. По дороге со стороны священного холма медленно двигался отряд конницы. Не прошло 5 минут, как площадь была пуста. Слышно было только цоканье бронзовых подков по каменным плитам дороги до брецания оружия. Как победители, гордые и самоуверенные, воины атлантов медленно проехали, не кинув даже взора, на группу у каменной кучи. Трупов валялось слишком много на дороге, а дряхлый старик не стоил внимания. Стало совсем тихо. Только жужжал рой синих мук, блестящих в закатных лучах, собравшийся над зияющей раной Аты. Гуамф оттащил Аксагуама от дороги и скрыл за кустом труп Аты. Аксагуам пришел в себя. Гуамф ласково положил ему руку на плечо. «Ты не сердись очень на них». Он махнул рукой в сторону шахт. «Тяжело опять становиться в ярмо. Помнишь, как я сам рассердился на тебя, когда ты заговорил об освобождении рабов? Когда это будет и будет ли? Может быть, когда-нибудь через тысячи лет и взойдет наша звезда и исцелит раны наши. Но только тогда уж нас не будет. А может быть, не останется следа и от самой Атлантиды. И никто не будет знать, что и мы боролись за дело рабов и через тысячелетия посылали привет тому, кто будет счастливее нас». «Пить!» — хрипло прошептал Аксагуам и застонал от боли.